Там был сад, выходящий к обрыву в Афанасьевский яр, где мы в ямке песка варили кисель из бузины, где мальчишки нашей страны целыми днями перешвыривались камнями из рогаток и закидачек, вроде «Прощи», с мальчишками той стороны. В доме этом жила чудесная Лида Дымко, дочь хозяина, а потом не менее чудесная тоже Лида и тоже дочь хозяина Лучинская. Там, на Фундуклеевской, у меня было два товарища поляка, мальчики Тацик и Вацик, или, как мы их называли, Тазик и Вазик, 8 и 9 лет. Неподалеку на Бибиковском бульваре находилась аптека их отца, провизора Коценовского. Она и до сих пор существует. В витринах аптеки стояли два огромных сосуда для рекламы, наполненные один красной, а другой зеленой жидкостью, освещенные сзади. Я был уверен, что в одном из них клюквенная вода, а в другом — грушевая. Однажды Тазик и Вазик украли из открытого окна у какого-то квартиранта 3 рубля, лежавшие на столе, и накупили халвы, тянучики, конфет на все деньги, угощая ими весь двор. Их обоих немилосердно высекли, разумеется. На Фундуклеевской в маленьких грязных ловчонках торговали французскими булками, халвой, керосином и, главное, конфетами. Но какими конфетами? Только 1 копейку стоил столбик. Довольно большой, кисленький, приятный, твердый и стойкий, долго не таявший во рту и длящий наслаждение до бесконечности. 1/4 фунта халвы продавали за пятачок. Вот только денег не было, чтобы покупать все эти райские сласти. А французские булки в лавочке пахли керосином, и тетка строго-настрого запрещала их покупать. Нужно было покупать в настоящей булочной, на большой подвальной, у Септера. Но Септер был далеко, идти туда не хотелось, а я, пренебрегая запретом, упорно покупал булки в соседней ловчонке. К запаху керосина примешивался еще запах лампадного масла, ибо хозяин был верующий старик-старообрядец, и в лавке горело много лампад, которые ежеминутно гасли, и которые он сам лично заправлял новыми фитильками, а потом, оттерев руки о фартук, отпускал покупателям товар. Помню еще большой гастрономический магазин Мирзоева. Но это уже было на другой квартире, в Обсерваторном переулке, куда мы переехали позже. Жили мы там на 2-м этаже, в глубине двора находился сад, и изумительная сирень росла там. Сирень была густого темно-бордового цвета, еще белая, пышная, душистая, еще персидская, синевато-лиловая. Я безжалостно обламывал ее, нарывая ночью букет, и относил домой нельзя было, конечно, хозяйке гастрономического магазина, толстой и приветливой даме, которая однажды, пораженная любезностью мальчишки, подарила мне большую плитку шоколада. Почти рядом с нашим домом на этой квартире была дружина вольнопожарного общества. В огромном сарае стояли бочки с водой и насосы, и тут же в стойлах топтались приготовленные к упряжке кони. А наверху была каланча. Днем и ночью ходил вокруг нее по маленькой площадке дежурный часовой, и если замечал где-нибудь пожар, звонил в колокол. Тогда моментально раскрывались двери, запрягались лошади. Первым выскакивал передовой верхом на коне, а через 1.5-2 минуты за ним вылетала уже вся команда. В ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги, она была неотразимо прекрасной. С лестницей, с топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча колесница уносилась вдаль, похожая на колесницы римских гладиаторов. Как я завидовал им! Я мечтал, что когда вырасту, обязательно стану пожарным. А тут еще, как назло, под носом потрясающий пример. В числе дружинников был один наш гимназист 8-го класса. Красавец парень, высокий, стройный и сильный. Он казался мне настоящим героем. В детстве сам с собой я играл только в пожарных. Учтя мои восторги, один сообразительный пожарник продал мне поломанную медную каску —